Для обеспечения себя от разных странностей надобно было поспешить коронацию, и выезд императрицы для этого в Москву назначен был на 1 сентября. Распоряжения по торжеству коронации были поручены князю Никите Юрьевичу Трубецкому. Князь Никита должен был устроить для императрицы помещение в Кремле и по этому случаю писал к заведовавшему кабинетом Алсуфьеву: «Я, всячески рассматривая положение покоев в Кремле, в которых ныне резидовать изволит всемилостивейшая государыня, не нахожу места, где б можно было быть церкви, а зная же великое благоволение ее императорского величества к Богу, рассуждаю, что без церкви, дабы она в близости была, обойтиться нельзя, нашел средства тому помочь, то есть чтоб с церковью Сретенского собора, которая в самой близости от апартаментов ее величества состоит, и церковь изрядная, сделать из покоев ее величества покрытую и с окончинами деревянную коммуникацию, и как очень церковь холодная, то из находящейся около нее паперти теплые покои». Это распоряжение было одобрено Екатериною. Примечание, письмо от 13 августа, находится в Государственном архиве. Конец примечания. Приготовление короны было поручено Бецкому. По этому случаю княгиня Дашкова рассказывает любопытное происшествие, из которого ясно видно, как событие 28 июня кружила головы. На четвертый день после переворота, когда императрица находилась вдвоем с Дашковою, Бецкий и спрашивает позволение войти. Входит, бросается на колено и начинает умолять императрицу признаться, чьему влиянию она приписывает свое воцарение. «Я обязана своим воцарением», — отвечает Екатерина, — «Богу и избранию моих подданных. В таком случае, — говорит отчаянным тоном Бецкий, — я не имею более права носить этот знак отличия», и при этих словах начинает снимать с себя Александровскую ленту. Екатерина спрашивает его, что это значит. «Я самый несчастный человек, — отвечает Бецкий, — потому что, Ваше Величество, не признаете во мне единственного виновника своего воцарения. Разве не я настроил к этому умы гвардейцев? Разве не я бросал деньги в народ?» Императрица и Дашкова обе пришли в беспокойство, подумавши, что Бецкий сошел с ума. Но Екатерина скоро нашла средство успокоить Бецкого. «Я признаю, — сказала она, — сколько я вам обязана, и так как я вам обязана короною, то кому же лучше, как не вам, поручить приготовление всего того, что я должна буду надеть во время моей коронации? Итак, позаботьтесь об этом, все бриллианщики империи будут в вашем ведомстве». Бецкий пришел в восторг и рассыпался в благодарностях. Из 25 сенаторов 20 отправлялись в Москву на коронацию, именно граф Бестужев, граф Разумовский, князь Трубецкой, Бутурлин, канцлер граф Воронцов, граф Александр Шувалов, Сумароков, Петр Чернышов, князь Адоевский, князь Алексей Голицын, граф Петр Шереметьев, князь Шаховской, Никита Панин, граф Скавронский, князь Волконский, граф Роман Воронцов, граф Иван Воронцов, князь Михаил Голицын, Суворов, Брылкин. Пятеро оставались в Петербурге: Неплюев, Николай Андреевич Корф, Жеребцов, Ушаков и Костюрин. По этому случаю Панин подал записку. «Когда адмирал Голицын был оставлен здесь членом сенатской конторы во время коронации Елизаветы, яко один сенатор, тогда в указе ему велено было иметь над всеми гражданскими и военными делами главную команду. Ныне оставляется здесь целый департамент сенатский, состоящий в 5 сенаторах. Так не соизволено ли будет повелеть главному из них, что хотя все правление должно производимо быть в сенатской конторе купно со всеми сенаторами, однако же попечение о неупущении и добром порядке более ему принадлежит. Старший сенатор Неплюев по бедности своей не имеет здесь такого дома, где пристойно жить мог. Да к тому же, яко главному в городе надлежит ему иметь караул, как для чести, так и для случающихся надобностей. Не меньше должен он принимать у себя в доме знатных чужестранных проезжающих и праздновать торжественные дни. Того ради, не соизволено ли будет указать ему по прежним примерам переехать жить в деревянный зимний дворец и иметь караул, а на стол определить по 500 рублей на месяц. В рассуждении важной новости общего положения и оставляемого столь людного столичного города, в котором так свежо еще остается в памяти великое происшествие, требует наипаче штатский резон, чтоб сей распорядок соображаем был зрелую политикою, которая должна быть приведена в пристойную знатность пред публикою. Следовательно, пристойно было, если бы соизволено при самом отъезде пожаловать голубую ленту ему, Неплюеву, чем публика, следовательно, и общее послушание к нему вяще в респект приведены будут. А сей публичный знак высокой поверенности не может быть никому в предосуждение, потому что он не токмо всех тех старее, кои его не имеют, но и большая часть имеющих его моложе. Он же служит 50 лет и обращался всегда в отличных делах с пользою. Примечание, сборник Русского исторического общества, том 7, конец примечания. Панин поручил Теплову передать эту записку императрице, а сам 27 августа выехал с наследником престола в Москву. Выехал он, как видно, не очень довольный отношениями своими к Екатерине. Его беспокоило влияние Григория Орлова, беспокоило и то, что учреждение императорского совета было отложено. Не так действовал Бестужев. Хитрый старик помнил, какую силу при Елизавете давала ему дружба Алексея Разумовского. Он заискал теперь и у Орлова, не настаивал на том, что было неприятно, выказывал преданность безграничную и был зато батюшка Алексей Петрович. Дашкова и Теплов были также недовольны. Относительно первой исполнилось предсказание дяди канцлера. Выставкою своего участия в событии 28 июня она раздражила Екатерину. Раздражение усилилось ее столкновениями с Орловыми. Теплов жаловался, что не пользуется прежней доверенностью императрицы, что Елагин перебивает у него дорогу. Екатерина могла охладеть к Теплову за его тесную связь с Паниным и Дашковою, но мог повредить ему и Бестужев. «Мы видели, что по своем возвращении, стремясь к торжественному оправданию себя, Бестужев пересмотрел следственное дело, по которому он был осужден, и сделал свои замечания, конечно, не оставшиеся тайною для Екатерины. Эти замечания указывали на Теплова, как на изменника, который донес о переписке Екатерины с гетманом Разумовским. О сем секрете, писал Бестужев, никому известно быть не могло, кроме Теплова. Он единственно, злясь на Елагина и Бестужева, тайным доносителем был. Ежели он, подобно тому, в новом тайном совете поступать будет и всех перессоривать, то не нахальством, но скромностью, чистую совестью и искусством ададуров превосходить будет».